Вот на троне сидит царь. Его держава – наследство отца. А отец получил власть в наследство от своего отца. Теперь, ежели 10 мужчин будут иметь сношение с царицей, кто, скажи мне, должен считаться отцом? Таким образом, пресечется древо рода. Не будет отпрыска в правящем доме. Высокое и низкое положение человека в обществе зависит от богатства и бедности. Неимущий лишь в силу своей бедности служит имущему. Если все сравняются и не станет ни богатых, ни бедных, то исчезнет и сама царская власть. Вот ты и учишь о равенстве для того, чтобы уничтожить власть вроде иранских царей. И на эти слова Маздак ничего не сказал. «Отвечай же», — понудил его Кават. «Мой ответ таков», — произнес Маздак. «Повели перерезать ему глотку». Кават возразил: «Нельзя казнить без достаточных оснований». «Тогда спросим у огня», — предложил Маздак. «Я ничего больше не могу сказать». Когда все разошлись, порешив завтра идти за ответом в святилище, и наступила ночь, Маздак призвал к себе двух священнослужителей, преданных его вере, одарил их золотом и взял клятву, что они будут хранить в тайне все, что он скажет. Затем он вручил каждому по сабле и приказал: «Если завтра, когда все соберутся в храме, огонь повелит убить шаха, быстро обнажайте сабли и действуйте без колебаний. Отпор вам никто дать не сможет, ведь ни один человек не войдет в храм с оружием в руках». «Повинуемся», — ответили те двое. Но старец предвидел такой оборот событий и вечером сказал Анаширвану: «Пусть тебя сопровождают 10 телохранителей, скрыв оружие под платьем». Маздак же, как всегда, научил своего поверенного, что именно надо говорить в скважину под алтарным огнем. Наутро собрались жрецы и вельможи, пришли Кават и Маздак. Маздак предложил старцу обратиться к огню с вопросом. Старец попытался, но не получил ответа. Тогда к огню воззвал Маздак: «О, огонь, рассуди нас, засвидетельствуй мою правоту!» «Я немощен со вчерашнего дня», — раздался голос из середины пламени. «Сначала накормите меня сердцем и печенью Кавада, тогда возвещу, как надо действовать. Истинно, Маздак, ваш вождь на пути к вечному блаженству в будущей жизни». «Дайте огню силу!» — вскричал Маздак. Это был сигнал. Двое убийц обнажили мечи и бросились на царя. «Спасай отца!» — крикнул старец Анаширвану. Выхватив сабли, телохранители встали между Кавадом и убийцами. «Таково веление Ахура Мазды! Так требует огонь!» — командовал Маздак. Все, кто был в храме, пришли в замешательство. Одни кричали, чтобы Кавада живым или мертвым бросили в огонь. Другие стояли за то, чтобы повременить с решением. Разошлись из святилища, когда уже день был на исходе. «Разве я совершил какой грех?» — горевал Кават. «Что вот огонь требует меня в жертву. И как мне быть теперь? Уж лучше быть сожженным на этом свете, чем гореть в будущей жизни». Когда стемнело, старец снова тайком ото всех пришел к Каваду, и они долго беседовали. Старец рассказал царю о бывших прежде царях и вероучителях, приводил примеры, доказывал, что Маздак не пророк, а лютый враг царскому дому. «Сначала, — говорил старец, — он вознамерился погубить Анаширвана. Когда же не смог, то посягнул на твою кровь. Не постарайся я сегодня, так не было бы тебя в живых. О голосах же из пламени забудь. Я знаю средства, как раскрыть эту плутню. Знай, что огонь ни с кем не говорил». Настолько старец успел убедить царя, что тот даже устыдился содеянного. «Ты не смотри, — уговаривал он, — что Анаширвану всего 17 лет от роду. Его все уважают и чтут, все прислушиваются к его мнению. С Маздаком же не советуйся, не будь откровенным, если желаешь, чтобы царская власть принадлежала твоему роду».